Глава 19. В этот вечер я с трудом добираюсь до дома. Меня ломит все тело и жутко болит голова. Сначала кажется, что я просто вымоталась, устала. Однако постепенно одышка превращается в хриплое тяжелое дыхание, и я понимаю, что заболела. Притом простыла я не где-то на работе, в клубе или в школе. Я заболела прямо у себя в квартире, так как последнюю неделю мне отключили отопление. Причина банальная. Долг по неуплате. И теперь я уже понимаю, что у меня действительно серьезные проблемы. Вот только кому нужны мои проблемы? Никому. Я остаюсь совсем одна в этом еще неизвестном мне взрослом мире, и мне не у кого занять такую большую сумму денег, чтобы платить долги. До следующей зарплаты остается 2 недели, и я решаю как-то перетерпеть. Однако быстро понимаю, что идея это не очень. На дворе холодный снежный март, еще морозы стоят. В квартире жутко холодно, и даже 2 моих одеяла, в которые я кутаюсь ночами, пытаясь согреться, не особо помогают. Следующим утром я твердо решаю пойти в больницу. Однако едва поднимаюсь с кровати. Перед глазами все дико кружится, и я просто опускаюсь на пол. Меня мучает жуткая лихорадка, но нет сил даже на то, чтобы добраться до кухни и выпить какую-то таблетку. Все, что могу, залезть обратно на кровать и закутаться в одеяло. Мне дико холодно, и я то засыпаю, то просыпаюсь в бреду. А еще мне снова снится он. Бакиров. Это немного помогает. Сначала он снится мне в клубе, а потом, как будто этот взрослый мужчина домой ко мне пришел. Честное слово, этот сон кажется мне очень реальным. Я вижу, как бандит почему-то забирает мое одеяло, огромную руку к моему лбу прикладывает и очень-очень сильно ругается, злится на меня почему-то. Потом он словно выпить меня что-то заставляет, и я выпиваю. Это странный сон. Однако заканчивается он очень сладко. Я забираюсь к Михаилу Александровичу на руки и, крепко его обнимая за сильную шею, утыкаясь ему в плечо, вдыхая его запах. Мне жутко холодно, и я так хочу получить от него хоть каплю тепла, поделиться своей болью от потери близких, рассказать, как мне страшно и одиноко. Это ведь сон, во сне все можно. По-настоящему я никогда не расскажу. Не признаюсь, как мне тяжело все это время справляться одной с проблемами и переживать боль потери. От Бакирова приятно пахнет дорогим одеколоном и сигаретами. Он очень горячий. Я даже не могу обхватить его руками. У него очень широкая спина и твердый торс, как камень. А еще я говорю этому страшному бандиту, что он мне нравится, а он целует меня куда-то в висок. И этот сон был бы просто идеальным, если бы, проснувшись, я не заметила перед собой Михаила Александровича наяву. Злого и строгого, сидящего в кресле напротив.